Часть шестая. Я не знала, получу ли от драматурга информацию об Ошно-сане, а если получу, то насколько она окажется достоверной, поэтому рисковала по-крупному, хотя я сейчас понимаю, что и драматург тоже многое поставил на карту, положившись на меня. Как бы идеально я не подходила для наживки, подросток, туристка, иностранка. Причем не искусственной, а естественной наживки, а такой профессионал и специалист, как драматург, точно не захотел бы привлекать к участию в своей работе незнакомую и не имеющую никакой специальной подготовки девушку, если бы у него был другой выбор. Дело даже не в этике и не в нравственности. Я виделась драматургу слишком ненадежным партнером. Откуда ему было знать, не подослана ли я случаем самими Хайвейстом и Лоурайзом? Можно ли мне доверять? Можно ли на меня положиться? Я вызывала еще больше сомнений, нежели правдивость той самой страшилки. Тем не менее, драматург согласился работать вместе и пошел со мной на сделку, а все потому, что, должно быть, рассудил, иного пути у него нет. Рассудил, что воспользоваться человеком, который более-менее имеет представление о странностях, чтобы вычислить тайные убежища близнецов и решить дело ради, как он сказал, их же блага, прежде чем жертв станет еще больше, что воспользоваться таким человеком, если уж не самая лучшая идея, то явно и не самое глупое. Хотя Огитян, обнаружив, какие намерения двигали нами обоими, наверное, назвала бы нас драматургом, поглядывая с тонкой и зловещей улыбкой презрения, дураками. Как ни печально это признавать, но в итоге мы получили то, что заслужили. Оба угодили в темницу средневекового замка. Мне, само собой, интересно, как именно вы там очутились, но сперва я хотел бы вот что уточнить. Хайвейст и Лоурайз находились под постоянным наблюдением, так? И что, ни один специалист не смог установить, где их тайное убежище, что пришлось аж прибегать к ловле на живца? Какой-то бред, честно говоря. Вот и я поначалу недоумевала на этот счет. Но потом, когда меня уже похитили, поняла, в чем причина. Их тайное убежище тоже было своего рода странностью. В общем, Хайвейст и Лоурайз спрятались в средневековом замке. А если точнее, то в целом городе Цитадели. Только в реальности этот город не существовал. Несуществующий город. Да, такого размаха от твоей истории я точно не ожидал. Теперь понятно, почему пропавших без вести туристов так и не нашли. И почему никто не мог обнаружить убежище. Я помню, какой эффект достигается так называемым барьером, и хотя здесь ситуация выглядит несколько иначе, нежели на весенних каникулах, но это тоже он, да? Если они вдвоем поддерживали город-цитадель, значит эти вампиры сильные и довольно ценные особи. Думаю, им нарочно дали такие несолидные имена. Хайвейст и Лоурайз. Чтоб как-то сдержать их мощь. Ясно, почему специалисты медлили с уничтожением близнецов. На самом деле их надеялись сохранить. Сохранить. То есть сделать то же самое, как тогда с Шинобутян? К слову. Шинобутян на пике своих сил могла бы управиться не то что с городом, а с целым государством. Зуб даю. Итак, что ж выходит? Убежище воссоздавалось в реальности лишь тогда, когда вампиры-близнецы приводили с собой в тайное место похищенных людей? Понятненько. М-да. Специалист вроде драматурга бессилен. Его обычные подходы тут не сработают. Оставалось только пойти на хитрость – ловить на живца. А вы бы воспользовались другим способом, Ошно-сан? Я же по натуре своей переговорщик. Моя работа была бы стать посредником между драматургом и вампирами-близнецами, развести их в стороны. Я бы отстаивал то же мнение, что и ты, староста. Не все странности поголовно подлежат уничтожению. Только вот добровольно становиться наживкой ради этого не рискнул бы. Я не настолько герой. Это я-то герой? Тебе любой так скажет. Ты уже явно не та самоотверженная девушка времен весенних каникул, но на жертвенность тебя все еще тянет. Это производит положительное впечатление на людей. Однако и на жертву ты пошла не ради чужих интересов. У тебя были свои тайные желания, которые ты хотела исполнить любой ценой. Да, правда. Я рисковала по-крупному, тем не менее ввязалась в эту затею, и как раз потому, что предчувствовала шансы на успех. Естественно, я сделала это ради выгоды, а иначе зачем совершать такой дикий поступок? Если начать сравнивать, то Рарагикун сейчас находится в куда более опасной ситуации, чем я тогда. Мне, считай, вообще не досталось. По-моему, ты сильно преувеличиваешь. Хотя своя рубашка ближе к телу. Мало ли, что мы ценим свыше другого. Пожалуй. У драматурга, как я убедилась, тоже своеобразная система ценностей. В итоге ничей риск не оправдался. Я и драматург остались в проигрыше. Мы оба угодили в темницу. Что тут еще скажешь? Если только... Ну я ж говорил, чем все это закончится. Не стоит так заигрывать жизнью, иначе ее можно очень легко потерять. Видно, не надо было действовать, основываясь на вероятностях, причем составленных вследствие плохо обдуманного расчета. Все, конечно, относительно, но если уж рисковать, то лучше идти ва-банк. В отчаянии, ни на что не надеясь, срываться в самоубийственную атаку как Арараги-кун, тогда только может быть риск. Благородное дело. Такой только ценой, наверное, легче всего достаются победы. Как бы то ни было, драматург спланировал всю операцию «Ловлю на живца», проявив себя по характеру все-таки как профессионал, а не авантюрист. К его чести будет сказано, хотя теперь это может показаться выгораживанием, что не вся операция пошла наперекосяк. Где-то до половины все двигалось строго по плану. До половины. Полусырой план-то вышел драматурга, да? Как грубо, Ошна-сан. Хотя отчасти и правда. Окажись план драматурга не наполовину, а вообще сырым, то есть провалившись полностью, мы бы с ним не угодили в темницу, из которой невозможно сбежать. Как это ни странно, но если бы его стратегия не увенчалась даже полууспехом, то нам впоследствии было бы гораздо проще оклематься и придумать что-то новое. Недаром же говорят, что после пожара хуже всего остаться с полусгоревшим домом, нежели с полностью уничтоженным. Если у тебя все пропало, легче начать заново. Я понимала это как никто другой, ведь однажды мой дом сгорел дотла и признавала неоспоримость этой народной мудрости. Но объясню, пожалуй, все по порядку. Та часть плана, где я играла роль приманки, завершилась успешно. Наживка, сейчас это прозвучит странно, сработала безукоризненно. Меня похитили. Да, на юную путешественницу, туристку из Японии, и в самом деле клюнули. Темной ночью, причем такое, что хоть глаз выколи, я беспечно прогуливалась по пустынной аллее, где не было кроме меня ни одной живой души. Как вдруг повстречала Хайвейста и Лоурайза. Повстречала двух вампиров, вампиров-близнецов. Хе-хе-хе-хе-хе. Арараги-кун сказал бы про себя, что прогуливался беспечно и без печали. Легко и весело, словно ничего не предвещало беды, да? Мне не было легко и весело. Я наоборот нервничала. Еще скажите, что в припрыжку ходила. Нет, я шла чуть ли не на цыпочках. Так что не надо меня сравнивать с Арараги-куном. Вообще, я не то чтобы повстречала вампиров. Меня внезапно зажали с двух сторон. Спереди и сзади. Я прогуливалась по аллее одна, вдруг почувствовала, что за спиной кто-то есть... Обернулась и увидела светловолосую девушку, одетую в изящное темное платье, сливающееся с цветом ночи. Ее прекрасные золотистые волосы сразу же напомнили мне о Шинобу Тян, но я бы, наверное, и без этого признака все равно интуитивно почувствовала, что передо мной стоит сверхъестественное существо. Глаза девушки светились красным. Пожалуй, я бы даже описала их налитыми кровью. Арараги-кун сравнил бы с префектурой Тиба. Я прям вижу это. А ты? Выражение «налиться кровью» произносится как «тибасиру». Даже Арараги-кун не сказал бы такую глупость. К тому же префектура Тиба, насколько я знаю, не ассоциируется ни с чем красным. А разве у тебя не течет кровь из глаз, когда пишут «полуостров босса», имея под этим в виду префектуру Тиба? На территории полуострова босса находится большая часть префектуры Тиба, но эти названия не могут быть взаимозаменяемыми. Границы префектуры простираются дальше полуострова, вглубь страны. Еще одна шутка, и больше вы не услышите от меня ни слова. Я тут вообще-то о серьезном говорю. Так вот. Инстинкт подсказывал, что надо бежать. Я испугалась, поймав на себе взгляд кроваво-красных глаз. Губы девушки исказились в тонкой улыбке, и все лицо ее приняло такое зловещее выражение, что по моему телу пробежала крупная дрожь. Первобытный ужас гнал от нее прочь. Я собралась броситься со всех ног, забыв уже о своем задании, об отведенной роли, о том, что вампиры должны были похитить меня. Все-таки я не профессионал, так что где взяться хладнокровию? Одно дело знать, а другое выполнять. Вот поэтому-то Огитяна относится ко мне с презрением, что знаний у меня куча, а толку от них ноль, если я не умею применять их на практике. Тем не менее, как только я развернулась спиной к девушке, чтобы побежать, моими действиями все еще руководил слепой инстинкт. То снова встала на том же месте, как вкопанная. Судьба не дала отклониться от данной мне роли, хотя не могу сказать, что была рада тогда такому подарку. Меня взяли в клещи. Перед самым носом, там, где еще секунду назад никого не было и не должно было быть, откуда ни возьмись, объявилось небывалое существо с такими же светлыми волосами, красными глазами, и загородило мне путь, встав вплотную, раскинув ноги и руки в стороны. Я словно бы уперлась в стену. За спиной стоял вампир в темном, как ночь, платье, а передо мной, в белоснежном смокинге, точно полная противоположность первого. На его воротнике был завязан модный галстук-бабочка. Юноша тоже вперил в меня налитые кровью глаза и расплылся в тонкой улыбке. До того тонкой, напоминающей лезвие заточенного ножа, что об нее казалось, можно порезаться. «Понятненько. Значит, они разнополые близнецы? Что ж, это еще большая редкость». Но сейчас я ловлю себя на мысли, что вообще-то трудно сказать, кто из них был женщиной, а кто мужчиной. Одного вампира я описываю девушкой, другого юношей. Это просто для удобства, потому что не могу определить их пол. Они как будто вышли за рамки самого понятия пола, настолько оба близнеца были одинаково красивы. Хм, а вот это далеко не редкость среди странностей. Тут уже нужно смотреть, какие роли они выбирают. Роли? Гендерные роли, то есть к чему они проявляют тенденцию? К фемининности или маскулинности? Оказывается, даже в обществе всего из двух индивидов можно наблюдать социальную организацию. Интересно? Социальную организацию. Наверное, вы правы. В этой связи я бы сказала, что Шинобу-тян совершенно не оправдывает социальные ожидания с учетом того, в какой роли она выступает. На вид близнецы были не старше меня. Выглядели как обычные подростки, однако внешность вампиров еще не говорит об их возрасте. Гораздо важнее их внутренняя природа. Гораздо опаснее их внутренняя природа. Может, близнецы и не 500- или 600-летние вампиры, как Шинобу-тян, но наверняка прожили больше, чем можно представить по их внешности. Позже я убедилась, что это действительно так. Вспомнив, как драматург описывал близнецов, я предположила, что девушка в платье, сливающемся с цветом ночи, должна быть хай-вейст, а юноша в светящемся белизной смокинге – лоу-райс. Но различать их по женской и мужской одежде казалось не самый толковый вариант. Он и она встали симметрично друг к другу относительно центра, в котором я оказалась замкнута, и словно слились в единое целое, в один живой организм. Четыре красных глаза сдерживали меня с двух сторон. Оба вампира-близнеца и спереди, и сзади пронзали меня взглядами и будто пригвоздили к одному месту так, что я не могла шелохнуться. И даже задрожать от страха. Хотя трудно сказать, действительно ли они смотрели и сверкали глазами именно на меня. Складывалось впечатление, что близнецы на самом деле глядят сквозь меня, видят только друг друга, как в зеркале. Хай-вейст, лоу-райза, лоу-райз, хай-вейста. И никого другого не замечают, хотя я стояла прямо между ними на линии взгляда. Вот бы мне так и остаться тогда незамеченной, но рассчитывать на такую удачу не пришлось. Спустя мгновение меня похитили. Все как мы и планировали с драматургом. Вот только дальше весь план пошел под откос.